Глава 18. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен, спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – 40 миллионов километров от планеты Херсонес-3. Остатки дивизии «Звезда смерти», которые очень вовремя покинули орбиту Херсонеса-9, оставив своего безумного командующего Элаю Джонса-младшего на съедение русским, возвращались к Херсонесу-3, туда, где, по мнению Каролины Бейкер, должна была находиться основная база 4-го вспомогательного флота. Этот взорвавшийся Элая, абсолютно слетевший с катушек, слишком многое о себе возомнил, подумав, что все остальные командиры 6-й дивизии последуют за ним в пекло. Возмущенно воскликнула Каролина в разговоре со своим старпомом. «Безусловно, когда мы прибудем к Херсонесу-3, то соберем все имеющиеся корабли и вернемся назад к центральной планете, чтобы отомстить Раске и вытащить из плена этого идиота Джонса, хотя он этого, если честно, не заслуживает. Но сейчас, в данной ситуации, считаю, что поступило правильно, не подставив под огонь адмирала Красовского последние корабли «Звезда смерти». «Вам не в чем себя винить, мэм», — ответил старпом. «Вы все сделали правильно. Командующий сам выбрал свою судьбу». «Поймут ли другие офицеры?» — пожала плечами командир Бейкер, у которой по-прежнему скребли кошки на душе от того, что она покинула сектор и оставила линкор «Юта», окруженный русскими кораблями. «Поскорее бы добраться до наших и поговорить с командующим». Однако для того, чтобы оказаться у планеты Херсонес-3, Бейкер и остальным необходимо было преодолеть около 200 миллионов километров расстояния. Более того, проделать этот путь, или по крайней мере добрую его часть, в сопровождении русских кораблей 10-й линейной дивизии, которые шли в этот момент параллельным маршрутом. У американцев было всего 6 кораблей, кроме двух почти не пострадавших фрегатов, все еле живые. «Калифорния», корабль которым управляла Каролина Бейкер, линкор «Луизиана» и два крейсера «Пасадена» и «Сан-Хуан» были похожи на решето после последнего боя с русскими на орбите Херсонеса-9. В то же самое время рядом по обе стороны походной колонны американцев шли 12 русских вымпелов дивизии Александра Красовского. Некоторые из его кораблей тоже пострадали в прошлой стычке, но в целом выглядели гораздо лучше. «Приветствую вас еще раз, контр-адмирал», — постаралась дружелюбно и непринужденно улыбаясь начать разговор Каролина Бейкер, первая связавшись с флагманом русских, авианосцем Екатерина Великая, на котором в этот момент находился Красовский. «Не уточните, что вы со своими экипажами делаете здесь, следуя за моими кораблями столь долгое время?» «Я просто выполняю распоряжение моего командования, обеспечиваю безопасность вверенного мне сектора пространства», ответив на ее улыбку не менее очаровательной улыбкой, произнес контр-адмирал Красовский. «Ничего личного, просто военная необходимость». «А как же наши с вами договоренности, которые мы заключили там, у Херсонеса-9?» Каролина все еще пыталась вести себя вежливо. «Неужели вы позволите себе их нарушить?» «Разве я что-то нарушил?» — удивленно вскинул брови Александр Михайлович. «Вы продолжаете плыть в нужном вам направлении. На американские корабли никто не совершает атаку. Что именно вас не устраивает, командир?» «Почему-то нервничаю, наблюдая конвой из 12 русских вымпелов по обоим флангам от моей колонны», — ответила Бейкер, пытаясь прочитать в этих черных глазах, смотрящих на нее с экрана, что задумал их владелец. «Берегите нервы, госпожа командир. Они вам еще пригодятся. Война только началась», — ответил на это Красовский. «Что касаемо моих кораблей, не обращайте на них внимания. Если вам так будет легче, воспринимайте их как попутчиков». Бейкер нахмурилась. Она не верила ни единому слову русского адмирала. Столь длительное присутствие кораблей его дивизии здесь определенно что-то значило и вряд ли могло закончиться чем-то хорошим. «Боюсь, у нас разные представления о том, что такое попутчик», — осторожно проговорила она. «Мои корабли давно вышли из сектора, который, как вы сказали, вам приказано охранять. Вы собираетесь сопровождать нас прямиком до Херсонеса-3?» «О, что вы, я не готов к встрече со всеми дивизиями 4-го вспомогательного флота», — рассмеялся Александр Михайлович. «Мы расстанемся с вами, госпожа Бейкер, гораздо раньше». «Я тоже на это надеюсь», — буркнула в ответ Каролина, — отключая канал связи с флагманским авианосцем русских. Командеру очень не нравилась вся эта ситуация, но пока что ей не оставалось ничего другого, кроме как терпеть присутствие русских кораблей. Теперь ей оставалось только надеяться, что хитрые раски не предпримут никаких враждебных действий, пока ее корабли так уязвимы. Между тем, контр-адмирал Красовский, как и прежде, продолжил сопровождать американские корабли. Так две эскадры, смотря друг на друга в прицелы палубных орудий, двигались довольно долго, сохраняя при этом довольно-таки безопасную дистанцию. Несмотря на все опасения Бейкер, все это время русские корабли просто следовали параллельным курсам, не предпринимая никаких враждебных действий. Но Каролина Бейкер чувствовала, что это лишь затишье перед бурей, и она оказалась права. В какой-то момент сразу одна из групп русских кораблей, шедшая по левую руку от колонны Бейкер, начала быстро приближаться к американцам. По обрывкам из переговоров штурмана Фраски стало понятно, что две группы кораблей дивизии Красовского якобы меняются местами. В связи с такой перестановкой и вторая группа русских уже с правого фланга стала медленно сближаться с кораблями дивизии «Звезда смерти». «Не переживайте, командор!» Александр Михайлович снова появился на экране перед лицом Каролины Бейкер. «Это всего лишь штатное перестроение. А выпущенные из ангаров вашего авианосца 100 с лишним мигов – это тоже штатная ситуация?» – воскликнула американка, приказывая своим офицерам немедленно объявить тревогу и готовиться к отражению атаки противника. «Не парите горячку, моя дорогая!» пытался успокоить ее Красовский, «и не предпринимайте никаких действий, которые могли бы быть расценены моими канонирами как враждебные, иначе я не могу ручаться за вашу безопасность». «Перестаньте лить мед мне в уши, адмирал», — отмахнулась Каролина. «Последний энсин в этой ситуации поймет, что его хотят надуть. Вы дали обещание не атаковать наши корабли и подло нарушили его». «Успокойтесь, командор, и не забывайтесь», — улыбка исчезла с лица Александра Михайловича. «Заведите свои палубники обратно на корабли», — воскликнула Бейкер, видя, как рой русских истребителей выходит на линию атаки. В то же время количество истребителей дивизии «Звезда смерти» было недостаточно, чтобы отбить навал сразу 200 мигов. «В такой ситуации ты либо ждешь, когда тебя добьет более сильный враг, намерения которого для командора Бейкер теперь после выхода истребителей стали очевидны, либо атакуешь первым в надежде хоть что-то изменить». Поэтому, как только в прицелах орудий ее флагмана линкора «Калифорния» появились очертания боевых кораблей противника, Каролина не стала долго размышлять. «Открыть беглый огонь», — скомандовала Бейкер. «Всем кораблям дивизии рассредоточиться, покинуть колонну, занять оборонительное положение». Главный калибр ее линкора выплюнул сгустки плазмы по первому попавшемуся русскому кораблю. Им оказался легкий крейсер «Адмирал Лазарев», шедший головным в одной из групп. Сразу после этого остальные орудия «Калифорнии» присоединились к избиению нашего дредноута, который заметался, не зная, куда спрятаться от разрушительного огня вражеских орудий. К избиению адмирала Лазарева через секунду присоединились еще два американских корабля – «Пасадена» и «Луизиана». Такого потока плазмы русский крейсер долго сдерживать не мог. Так и не успев активировать защитные поля, наш корабль был буквально разорван на куски за считанные минуты. Провоцировал Красовский американцев или на самом деле готовил атаку сейчас, это уже было неважно. После гибели адмирала Лазарева пути назад ни для одной из сторон уже не было. Корабли «Янки» как могли сгрудились между собой, прижавшись друг к другу бортами и развернувшись к приближающимся русским дредноутам носами. Только как ни старались капитаны американских кораблей выстроить защитное каре, у них ничего не получилось. Для полноценного построения Бейкер и ее товарищам не хватало ни времени, ни количества вымпелов. Вот на это недокаре и напал Красовский, желающий отомстить за гибель своих людей. Русские корабли ринулись в атаку, открыв шквальный огонь из всех имеющихся палубных орудий. Сотни мигов заполонили сектор, налетев на построение противника, и в одно мгновение погасив все имеющиеся на американских кораблях защитные экраны. Фантомы, пытающиеся противостоять нашим асам, были разбросаны по космосу, как бездомные дворняжки. После того, как энергополя на кораблях дивизии «Звезда смерти» благополучно перестали существовать, Бейкер и остальные могли лишь отсчитывать минуты до своей гибели, потому как продолжать сражаться в такой ситуации было делом заранее обреченным. Бесконечные залпы орудий наших кораблей вгрызались в немедийскую броню американских дредноутов, вызывая сотрясение и постепенное разрушение их корпусов. Несколько минут в космосе, в квадрате, где вжались друг в друга корабли «Янки», царил настоящий ад, Бесконечные непрекращающиеся вспышки орудийных залпов на фоне темного пространства завораживали взгляд. Казалось, в этом всполохе плазмы невозможно было выжить. Один за другим два американских фрегата исчезли, растворившись во взрывах детонаций, не выдержав сотен одновременных попаданий. В дивизии «Звезда смерти» в строю теперь оставалось лишь четыре вымпела. Калифорния, линкор «Луизиана», тяжелые крейсера «Сан-Хуан» и «Пасадена», несмотря на все усилия русских артиллеристов, пока держались. Более того, пытались огрызаться в ответ, уничтожив один из миноносцев дивизии Красовского, который неосторожно вынырнул из-за корпуса линкора «Дир», за что и был тут же наказан. Линкор «Калифорния» трясло от прямых попаданий, большая часть отсеков корабля горели или были разгерметизированы. Тем не менее, он продолжал вести интенсивный огонь из уцелевших орудий. Командор Бейкер, взявшись за поручни кресла, отдавала приказы с холодным спокойствием, демонстрируя остальную выдержку и стараясь не показывать своего волнения перед офицерами на мостике. Она видела, как плавятся и горят корабли, стоящие рядом с ее «Калифорнией», из последних сил отбиваясь от наседавшего врага. И действительно, русские корабли отчаянно рвались на ближнюю дистанцию, стремясь окончательно сомкнуть кольцо окружения. Красовский, видимо, решил не брать на абордаж оставшиеся дредноуты «Звезды смерти», а превратить их в космическую пыль. В эту секунду Каролина поняла, что скоро все завершится, и уже было хотела закрыть глаза, но тут карта, горящая перед ней, заиграла новыми всполохами, демонстрируя появление в секторе сразу нескольких десятков объектов спасительного ультрамаринового цвета. Такими оттенками на голограмме обозначались лишь американские корабли.